Глава 17. Летучая мась ведьм. В 12 столетии великий врач, астролог и переводчик с арабского на латынь, итальянец Герард Кремонский, называвший Беладонну сонным посленом, предупреждал об опасности этого растения. Сия разновидность послена навевает сон. Притом те, кто ее отведал, порой погружаются в сон весьма глубокий, коим многие оканчивают свою жизнь. Блестящий знаток античности, этот представитель талецкой школы переводчиков так называемого высокого средневековья, знал об использовании атропина у древних греков. Так последователи культа Диониса, бога виноградарства и религиозного экстаза, на их праздниках, которые так и назывались дионисийскими, добавляли сок Беладонны в вино. После этого их посещали невероятные видения атропиновых галлюцинаций. Искала последней помощи у Беладонны и легендарная царица Клеопатра. После того, как в 31 году до нашей эры ее любовник Марк Антоний потерпел сокрушительное поражение от Октавиана в морской битве при Акциуме, властительница Египта решила найти подходящее средство для принятия быстрой смерти. Клеопатра, судя по найденным при раскопках монетам с ее профилем, вовсе не была красавицей. Уж не наркотическими ли средствами завоевывала она любовь мужчин? Принялась испытывать разные яды. Естественно, не на себе. Для этого при дворе служили рабы. И одним из первых решений египетской царицы, провозглашавшей себя потомком фараонов, было использовать сок Беладонны. Кубок с этой ядовитой жидкостью дали рабу, который все выпил и мучительно умер на глазах Клеопатры. Тогда она поняла, что Беладонна вовсе не для нее. Клеопатра желала быстрой смерти и такой, когда бы тело и лицо ее не были обезображены. О пагубном воздействии атропина из Беладонны, названной им как сонная дурь, писал во втором веке нашей эры и великий римский сатирик Ювенал, автор фразы «Хлеба и зрелищ». Жрецы Белоны, латинской богини войны, просили ее покровительства, введя себя в состояние наркотического транса. Этому способствовал отвар Беладонны или Белины, прозванной неряшливой сестрой Беладонны. Проснувшись, жрецы вспоминали об испытанном ими состоянии полета, во время которого они слышали трубный голос воинственной богини. И действительно, ощущение полета – вот традиционный атрибут сумасшедшего воздействия посленовых ядов. В этом на собственном опыте убедился немецкий ботаник XIX века Август Шенк. Он решил проделать несколько неожиданный эксперимент. Зажег семена белины и стал вдыхать их едкий дым. Неожиданно почувствовал странное возбуждение. Его накрыло состояние блаженства. И тут ноги увеличились в объеме, вздулись и отделились от туловища, превратившись в крылья. Он ощутил, что парит, как птица, летит, словно средневековый ведьмак, оставив бренную землю. Да, неспроста белину и Беладонну считали компонентом знаменитой мази ведьм и колдунов, летучей мази. В начале прошлого века немецкие естествоиспытатели, исследовавшие историю ведовства, попытались создать это снадобье, руководствуясь найденными ими документами средневековых алхимиков. Уже при втирании летучей мази в кожу испытуемых все они... Нет, они не вспорхнули в небеса, а заснули свинцовым сном и спали потом целые сутки кряду. Затем вспоминали, что чувствовали себя наяву, а не во сне, вовлеченными в карнавальное путешествие, в неистовый водоворот, с бешеными танцами и оглушающей музыкой. Поистине невыносимая легкость бытия. Страшные травы, белина и Беладонна. В старинных легендах говорится, что эти растения принадлежат самому Лукавому, который ухаживает за ними в свободное от кавер сроду людскому время. Заполучить настоящие, поистине дурманные Беладонну и белину можно только в одну ночь в году, в Вальпургиеву, когда сатана готовится к шабашу и ведьмы берутся за метлы и ступы. Неудивительно, что из посленовых готовили зелье, которое затем облегчало ведьмам смерть на костре. До самого конца XVIII века, парадоксально смело вошедшего в историю как век просвещения, казнили женщин, названных не только инквизицией, но и, казалось бы, цивилизованными государствами, ведьмами на площадях Европы. И нередко, когда осужденную вели по брусчатке на костер или на лобное место, кто-то из сочувствующих зевак в толпе незаметно передавал несчастной немного белины или белладонны. Колдунья проглатывала адское зелье и в опьянении легче уходила в мир иной. И еще о белине. О ней, треклятой, узнаете? «Когда я спал в саду в свое послеобеденное время, в мой уголок прокрался дядя твой с проклятым соком белины во фляге, и мне в ушную полость влил настой, чье действие в таком раздоре с кровью, что мигом обегает, словно ртуть, все внутренние переходы тела, створаживая кровь, как молоко, с которым каплю уксуса смешали. Так было и со мной. Сплошной лишай покрыл мгновенно пакостной и гнойной коростой, как у Лазаря, кругом всю кожу мне». Все правильно. У Шекспира призрак отца Гамлета рассказывает сыну, как его убили соком белины. Однако сок белины не свертывает кровь. Тут Шекспир дал маху, видимо, ради фигуры речи. Содержащиеся в соке белины алкалоиды – атропин, гиасциамин, скополамин – яды отнюдь не гемолитического, а нервно-паралитического действия. Да и симптомы отравления у короля должны были быть совсем иными. Судороги, потеря разума, бред, а потом уже смерть. И еще. Способно ли такое адское зелье проникнуть в организм через ухо? Если барабанная перепонка в нем цела, жидкость в голову, казалось бы, никак проникнуть не может. Не все так просто. Среднее ухо представляет собой замкнутую полость объемом около 1 кубического сантиметра, расположенную в толще височной кости. От слухового прохода ее отделяет тоненькая барабанная перепонка из 3 слоев. Наружного, похожего по строению на кожу, внутреннего, слизистой оболочки и находящегося между ними соединительно-тканного слоя, состоящего из эластичных волокон, расположенных циркулярно и радиально. Выходит, барабанная перепонка представляет собой гибкое и в то же время весьма прочное образование. Она служит надежной преградой против попадания в среднее ухо пыли, воды, микроорганизмов. Следовательно, сок белины никак не мог попасть в барабанную полость отца Гамлета. Если бы убийца поразил несчастного короля в нос или в рот, совсем другое дело. Яд легко может всосаться через слизистую оболочку. Но через слой кожи, выстилающий барабанную перепонку снаружи, любая жидкость проникнуть физически не сможет. Уильям Шекспир, будучи мастером образов, при этом весьма придирчив к фактам, он документалист. А что, если скополамин белины абсорбировался организмом путем диффузии яда через ушную ткань отца Гамлета? Современные медики считают, что это вполне возможно. В таком случае всего несколько миллиграммов едкого вещества попали бы в кровь, но их вполне достаточно, чтобы убить человека. И еще нечто более вероятное. А что, если в барабанной перепонке короля Дании было маленькое отверстие? Совсем маленькое. В Европе в Средневековье тысячи детей страдали золотухой, не щадившей ни лачуг, ни дворцов. Одно из гадких последствий этой болезни – перфорация барабанной перепонки, образование на всю жизнь маленьких, проколотых болезнью дырочек в среднем ухе. К слову, это хроническое поражение может постигнуть и того, кто перенес в нежном возрасте коварный корь или скарлатину. Разве все это не означает, что датского короля отравили именно так, как написал великий Шекспир? С самых древних времен в разных частях Европы люди считали, что белладонна обладает волшебной силой. Веточку ее нередко вешали в домах у очага. Считалось, что она способствует богатству, деторождению и отгоняет злых духов. Особенно бытовало это поверье в некоторых землях обширной и разделенной на многочисленные государства Германии. Точнее, даже огромного германского ареала, от Батавии до Скандинавии. Германцы всегда отличались мистической чувственностью. Видимо, сказывался генетический код, сформированный еще во времена героев Волгаллы, священного древа Ирминсуль и берсерков, людей-медведей под дурманом красавки и белины, выходивших обнаженными в одиночку с двуручным мечом против целого воинства неприятеля. Немцы знали и понимали ядовитые тайны германских лесов, чего никак не скажешь о подбитых ветерком, спасибо Пушкину, французах. На собственном опыте у меня было немало возможностей убедиться в том, что потомки галло-римлян с легкостью необычайной путают бузину и дикую сливу-терновку, волчью ягоду и барбарис. Как-то мы с женой во время моего сопкорства во Франции собирали под Парижем в одном из загородных парков кизил. Очень удивились, когда его увидели. Французы взирали на нас с нескрываемым ужасом. «Мсье дам, эти ягоды ядовиты, вы умрете!» Неудивительно, что, как сообщается в архивах наполеоновских войн, в 1813 году французские солдаты, отступавшие на запад после катастрофы Великой армии в России, стояли биваком под городом Пирна в Саксонии и решили полакомиться аппетитными зрелыми ягодами, обильно растущими на поляне. Отравились все до единого. Это была белладонна. Любопытная деталь. Чем выше человечество уходило от античности вверх по древу времени, тем реже применялись при отравлении атропиновые средства. Белладонну, белину и другие дурные травы в сторону отставили другие яды. Прежде всего, мышьяк. И свершилась метаморфоза. Белладонна все больше начала входить в арсенал не отравителей, а эскулапов. В 9-й редакции Эдинбургской фармакопеи, вышедшей в 1803 году, это медицинское руководство, появившееся на свет в Шотландии в начале 17 века, состояло из рецептов и способов изготовления лекарств. Указано следующее. Белладонна пригодна при лечении чумы и лихорадок, паралича, апоплексии, эпилепсии, коклюша, даже бешенства. Измельченный корень можно применять и в виде порошка и настаивать его. Рекомендовалось дозу постепенно повышать до тех пор, пока не возникнет тугота в горле. Советовали использовать экстракт белладонны и при подготовке операции по удалению катаракты. Трудно поверить, что атропин, смертоносный яд, способен стать антидотом, но это так. Во-первых, он является эффективным противоядием от другого мощного токсина – физостигмина. Этот яд, воздействующий на блуждающий нерв, который идет от мозга к внутренним органам, замедляет сердцебиение и вызывает желудочные спазмы. Атропин может снять это. Дело в том, что действие его как антидота связано с так называемой информационной молекулой – ацетилхолином. Это один из главных нейротрансмиттеров организма. Когда сигнал достигает конца нервного волокна, оно открывает канал, позволяющий ионам кальция проникать в клетки, тем самым запуская процесс высвобождения ацетилхолина. Когда он выполняет свою работу по передаче сигнала через синаптическую щель, организм от нее избавляется. Синапс – особый тип межклеточного взаимодействия, обеспечивающий передачу сигнала от нервной клетки к другой нервной клетке, или же от нервной клетки к клетке-мишени. Синаптическая щель – это пространство между пре- и постсинаптической частью. Для избавления от ацетилхолина служат специальные ферменты – холиностеразы. Их можно сделать неактивными, воздействуя на них, скажем, фосфороорганическими веществами. К их числу относятся и многочисленные инсектициды, выделенные в класс органофосфатов. Но не о них сейчас идет речь, а о боевых веществах. Они патологически опасны, ибо их преднамеренно люди сделали таковыми. В их число входят, в частности, нервно-паралитические газы. Самым известным из них, пожалуй, является зарин. Зарин поглощается холиностеразами. В итоге эти ферменты перестают работать. Однако нервы продолжают производить ацетилхолин. Избыток его накапливается в синаптической щели, постоянно активируя одни и те же рецепторы. Как следствие, нарушение деятельности органов. Происходят спазмы, а затем паралич. Нервно-паралитические средства успешно блокируют холиностеразы, и минимальное количество отравляющего вещества уже представляет летальную угрозу. В числе первых симптомов отравления зарином – ухудшение зрения, слепота. И жертва стремительно погибает из-за паралича нервов и мышц. Первыми поражаются сердце и легкие. Зарин представляет собой бесцветную жидкость, но такую летучую, что в воздухе легко возникает смертельная концентрация паров яда. Он не имеет запаха, и люди не сразу осознают, что они поражены. Спасает только своевременная инъекция сразу двух антидотов – атропина и пролидоксима. Главную роль тут играет атропин. Спасительный яд блокирует рецепторы ацетилхолина. А следом пролидоксим бросается в атаку на молекулы зарина, высвобождая холиностеразы. Учитывая этот двойной удар, солдат, отправляемых в зону военных действий, непременно экипируют шприцами с атропином и пролидоксимом. Эта предосторожность должна защитить бойцов в случае нервно-паралитической атаки. Впрочем, палка получается о двух концах. Если солдат сделает себе укол атропином без нужды, скажем, по ошибке, он может превратиться в жертву атропинового отравления. Скажете, напрасная тревога? Вовсе нет. Во время антииракской операции «Буря в пустыне», проходившей в Персидском заливе в 1990-91 годах, некоторые американские военнослужащие вкалывали себе в мягкие ткани тела атропин, полагая в панике, что против них начата химическая атака Саддамом Хусейном. Прецеденты этому, надо сказать, были. В отличие от Адольфа Гитлера, который завалил арсеналы Третьего Рейха, изобретенным немцами в 1938 году зарином, но так и не решился его применить, опасаясь ответной атаки союзников, Саддам Хусейн не побрезговал использовать это оружие массового поражения. В 1988 году иракский диктатор подверг газовой атаке некоторые деревни курдских повстанцев. Помимо боевиков, тогда погибли женщины, старики и дети. Ирак решительно публично отвергал применение им нервно-паралитического газа. Однако через 5 лет после трагедии истина, как чаще всего случается, все же всплыла на поверхность. Курды тайно собрали в воронках от бомб осколки иракских снарядов и доставили их в Великобританию, в Центр химической и биологической защиты в Порт-эн-Дауне. Там английские специалисты определили на краске отдельных осколков очевидные остаточные следы зарина. К сожалению, атропина под рукой у курдских повстанцев в тот злосчастный день не оказалось. Отсюда и большое число жертв химической атаки. Да, таков уж характер у своенравного атропина. Кого-то он калечит, а кого-то и лечит. Это сладкое слово «венена». Что и говорить, Восток – дело тонкое. Массовое применение ядов пришло в Древний Рим с Востока, но всевозможные приворотные зелья, распространяемые фессалийскими знахарями, вспомним Медею, пользовались популярностью на италийском сапожке еще до походов легионеров в Персию и в Египет. Плутарх упоминает о Ромуле, одном из братьев-основателей Рима, издавшем закон о том, что муж имеет право отречься от жены, отравившей своих детей. Впрочем, яды не были для Рима орудием его внешней политики. Ведя ожесточенную борьбу с властителями Европы и Азии, латиняне, насколько известно, не прибегали к отравлениям зарубежных соперников. Государство, основанное сыном Марса, считала для себя слишком низким убирать своих врагов ядами. Красноречивый Тит Ливий, историк первого века до нашей эры, написавший историю от основания города в 142 книгах, рассказывает об интереснейшем эпизоде в летописи Вечного города. Говорится о соперничестве римлян с царем Эпира, государство на северо-западе Греции, Пиром, родственником Александра Македонского. В III веке до нашей эры рыжеволосый Пир с внушительной армией переправился через Адриатическое море и собирался пойти на Рим. И тут лекарь, служивший при дворе Пирра, в 278 году до нашей эры неожиданно связался со штабом римского военачальника Гая Фабриция Лусцина и предложил консулу отравить царя Эпира за вознаграждение. Обещал дать Пиру яд вместо лекарства. Если бы такое покушение не получилось, то предусматривался и запасной вариант. Сын врача служил при дворе виночерпием и мог бы дать царю эпиротов, от которых римляне потерпели уже несколько ощутимых поражений, отраву во время трапезы. Соблазнительное предложение обсуждалось в Римском Сенате, который его с возмущением отверг. Более того, Гай Фабриций Лусцин и Квинт Эмилий Пап, другой консул, послали Пиру гонца и сообщили в письме своему врагу, что его эскулап дважды предатель. Он нарушил и клятву Гиппократа, и изменил присяге монарху. Послание заканчивалось насмешкой. Консулы писали, что Пир, видимо, не способен судить одновременно и друзей, и врагов. В Риме осознавали, что для престижа и морали города публичное уничтожение недруга с помощью яда стало бы пирровой победой, уже вошедшей тогда в историю, то есть равносильно поражению. Совсем другое дело римская великосветская жизнь и нескончаемая борьба за власть на берегах Тибра. Первый крупный скандал с отравлениями, о котором до нас дошли сведения, относится к 331 году до нашей эры. История эта не касалась политической верхушки Рима, и тем не менее жертвами оказались некоторые высокопоставленные лица. А началось все с того, что с пугающей чистотой римляне стали фиксировать смерти граждан от отравлений, прежде всего из знатных родов. Следствие, благодаря письму от рабыни, поступившему в Сенат, выяснило, что преступницами являются матроны из именитых семей. Существует несколько версий с объяснением этой эпидемии отравлений. Одни историки считали, что действовала своеобразная секта античных феминисток, уничтожавших альфа-самцов римского социума, ведь убивали только мужчин, супругов и любовников. Другие летописцы склонялись к мысли, что отравительницы сами стали жертвами неверно дозированных лекарств, прописанных лекарями их супругам и родственникам. Третьи полагали, что знатных матрон куда больше интересовали не перспективы получения наследства, а магические колдовские опыты. Заметки на полях. Мифология исторична, а историческая наука ценна тайнописью. Сам язык латинин, объединявший все средиземноморское пространство, выражал отношение римлян к магии. Непосредственно так – «малефиция». В Древнем Риме назывались темные ритуалы, связанные с жертвоприношениями, некромантией, порчами. А саму магию, в современном понимании колдовство – римляне величали практикой или искусством. Такой подход к деланию, еще одно достойное название, позаимствуют у граждан Рима мастера-алхимики Средневековья. Доходило до парадоксального. Гай Плиний-старший, писатель-эрудит и римский администратор, погибший при извержении Везувия в I веке нашей эры, почему-то он не бежал, сломя голову от взрыва вулкана, а предпочел задохнуться газами на берегу моря, представил своеобразную позицию в естественной истории, крупнейшем энциклопедическом произведении античности в 37 томах. Он осуждал магию и при этом распространялся о пользе амулетов и необходимости изучения животворных трав. Неспроста титанический труд Гая Плиния-старшего активно использовался магами Средневековья в их бестиариях. Бестиарий – от латинского «bestia» – «зверь», сочинение о животном и минеральном царствах символика аллегорического характера. Изучение высшей магии было привилегией исключительно высших слоев римского общества, весьма стратифицированного. Для привилегированных сословий ограничений в магической практике с ее экспериментами не было. Как бы то ни было, слово «venificium», означающее на латыни и «отравление», и «колдовство», которое впервые прозвучало на судебном процессе, на века отметило большую римскую историю ядов. Наказано было более 100 матрон-отравительниц. 20 из них приговорили публично выпить ту самую отраву, которую они представляли как безобидное целебное средство. Первыми были Корнелия и Сергия, упорно стоявшие на том, что они давали своим мужьям не яд, а лекарство. Едва женщины выпили этот медикамент, как тут же скончались у всех на глазах. Экзекуция была настолько душераздирающей, что надолго защитила Рим от практики массовых отравлений. Однако спустя 1,5 столетия в Вечном Городе вновь вспыхнули страсти, связанные с Венена, ядами. В 180 году до нашей эры власти заметили, что резко возросла смертность, вызванная странными обстоятельствами. Люди умирали в результате отравлений. Возникли подозрения о преступном заговоре, ведь значительную часть погибших составляли персоны весьма известные, причастные к политическим кругам. Преторы, высшие судебные лица, начали расследование и вскоре обнаружили виновных. Истинные мотивы преступников история не называет. Возможно, это был результат вакханалий, традицию которых привезли с Востока с сопутствующим ей злоупотреблением магическими снадобьями с наркотическим эффектом. Возможно, в городе действовала хорошо организованная банда злодеев, специализирующихся на применении ядов, с целью завладеть чужим добром. С подачи следствия было осуждено около 3000 человек. Особо заметных людей среди них не было, за исключением, пожалуй, одной известной персоны. Ее звали Кварта Гостилия. Она отравила своего мужа, консула Гая Кальпурния Пизона, героя войны в Испании и правителя Лигурии, через 2 месяца после его очередного избрания. Когда городской префект прислал своих вигилов, полицейских, чтобы арестовать Матрону, Гостилия была как неживая, ни на что не реагировала. Она была подавлена, уничтожена. Замысел провалился из-за того, что на нее донесла ее собственная семья. А ведь она старалась не для себя, для сына. Дело в том, что Матрона обещала Квинту, своему сыну от первого брака с претором Гнеем Фульвием Флакком: «Всего через 2 месяца ты станешь консулом». Опрометчивая декларация. Особенно после его недавнего поражения на консульских выборах. Правда, по их результатам Квинт Фульвий Флак стал суфектом, заместителем при отчиме консуле. Слабое успокоение. Теперь молодому человеку предстояло долго ждать, чтобы или испытать судьбу на следующих выборах, или... Существенная деталь. Согласно правилам магистратуры, если консул скоропостижно умирал во время исполнения мандата, на его место садился суфект и исполнял консульские обязанности до новых выборов. И тогда предприимчивая Кварта Гостилия решила внести коррективы в политическую систему Рима и насилием обеспечить сыну желанную должность. Она замыслила убить своего мужа-консула, и тогда бы вакантное место после смерти Гая Кальпурния Пизона мог бы занять его пасынок. Матрона отравила супруга, но преждевременная кончина политика вызвала подозрение у его родни. Семья знаменитого консула, выходца из влиятельного плебейского рода Кальпурниев, обратилась за поддержкой в полицию. Гостилию казнили по римскому обычаю ее же собственные родственники. Задушили в присутствии свидетелей. Дура лекс, сед лекс. Но погибла она не напрасно. После осуждения Гостилии ее сын Квинт, согласно тем же самым непререкаемым римским законам, все-таки стал консулом. Впрочем, его самоотверженная мать так никогда об этом и не узнала. Вот такая материнская жертва под флером ядов. Заметки на полях. Суров был закон в Риме, полицейском государстве. Но он упорно не замечал массовых отравлений граждан, не подпадавших ни под какой закон. Дело в том, что в Риме много веков использовали для городского водопровода трубы из свинца. Конечно, это приводило к болезням и родовым травмам, но римлян это отнюдь не смущало. Есть мнение, что массовое отравление свинцом, от которого страдали граждане сначала республики, а потом империи, стало причиной медленной умственной и физической деградации населения столицы. Прежде всего, знати. И в самом деле, последние герои поздней Римской империи, включая императоров, вовсе не были уроженцами вечного города. Напротив, испанцами и африканцами, иллирийцами и сирийцами. На рубеже тысячелетий отравления превратились в Риме в будничную примету жизни. Они происходили и от ядовитых растений и фруктов, обильно завозимых в метрополию с завоеванного легионерами Востока, и от сильно действующих лекарств, широко продаваемых и ошибочно принимаемых. Страшнее другое. Отравление массовое, отчаянное, от безысходности и, можно сказать, организованное. В таких масштабах, когда погибали, если не тысячи, то многие сотни людей.